Это самое главное. А сейчас я пойду приму валерьянку, а после этого вы сообщите мне неприятную новость. Пока мама ходила за лекарством, Женька все время думал об одном, только бы она там где-нибудь не встретилась с ужом, потому что если она встретится с ужом, то такой поднимется в доме шум. Но шума не поднялось. Мама быстро вернулась обратно с пузырьком в руке, распространяя вокруг себя запах валерьянки. «Ну, теперь говорите, что за неприятная новость?» — сказала она. «Дело в том, — сообщила с радостью, даже с восторгом Зинаида, — что Дима принес ужей для тренировки. Какой-то... А они взяли и все куда-то расползлись». «Как расползлись?» — спросила мама, делая большие глаза. «Вот так расползлись», — с прежним восторгом сказала Зинаида и показала рукой, как уже, извиваясь, расползлись по комнате. «Ай!» — крикнула мама, прыгая на стол и роняя бутылочку с валерьянкой, пока мама переживала на столе и задавала Диме всякие запоздалые вопросы. Кот Васька, привлеченный запахом лекарства, спрыгнул со шкафа и стал жадно глотать из лужицы валерьянку. Тем временем дверь в Женькину комнату снова стала тихо отворяться. «Ужи!» — в ужасе вскричала мама. Но это были не ужи, это был папа. Он вошел с настороженным лицом и, увидев всех на столе, то ли от неожиданности, то ли от чего другого, расхохотался. «Напрасно смеешься», — сказала мама. «Когда узнаешь, что случилось, заплачешь». «А что случилось?» — спросил папа. «А то, что по нашей даче ползают змеи». «Какие еще змеи?» — спросил папа. «Не змеи, а ужи», — поправил маму Дима. «Это еще надо проверить», — сказала мама. «Дима принес в наш дом целый чемодан змей, а они все расползлись». «Не чемодан, а всего 4 штуки», — сказал Дима. «И не змей, а ужей». Папа подумал, потом почему-то поднялся на цыпочки и тихо сказал. «Если они расползлись, — тихо сказал папа, — то надо не сидеть на столе, сложа руки, а ловить их». Сделав такое мужественное заявление, папа на цыпочках подкрался к столу и сказал Женьке шепотом: «Ну-ка, подвинься». Женька подвинулся, и папа очень ловко вспрыгнул на стол, при этом так энергично, что мама чуть не упала со стола с другой стороны. «Ой!» — сказала мама и уцепилась за Женькино плечо, а Дима опустил ноги и стал медленно сползать со стола. «Ты куда?» — сказал папа, хватая Диму за руку. «За ужами». «Сидеть!» — сказал папа. «Сами же сказали, что надо ловить. Сначала надо убедиться, что эти ужи действительно ужи, а потом уже их ловить». «Значит, мы на этом столе так и будем до утра убеждаться?» — спросила мама. «Почему до утра?» — сказал папа. «Сейчас мы привлечем ужей в комнату и убедимся, что это ужи, а после этого мы их переловим. Интересно, чем это вы будете их привлекать?» — спросила мама. «Чем?» — спросил папа. «Свистом. Когда я был на строительстве в Индии, я видел, как там заклинали свистом змей». «Точно!» — сказал Дима. «Змеи на свист всегда выползают», и он с удовольствием вернулся на стол, потому что это было очень интересно не просто ловить ужей, а привлекать их свистом. «А ты свистеть умеешь?» — спросил папа Диму. «Умею», — ответил Дима, заложив 2 пальца в рот и свистнул изо всех сил. Свист у него получился просто оглушительный. «Нет», — сказал папа, — «таким свистом змей можно только распугать. Надо свистеть нежно». И папа показал Диме, как нужно нежно свистеть. Дима повторил, папа остался доволен. «Так», — сказал он, обращаясь к Зинаиде и Женьке, — «вы тоже свистите, всем свистеть». Сложив губы трубочкой, папа вывел негромко какую-то знакомую мелодию. «Что это ты свистишь?» — спросила мама. «Арию индийского гостя», — сказал папа. «По-моему, лучше арию Ленского из оперы «Евгений Онегин», — сказала Зинаида. «И слова подходят. Куда-куда вы удалились?» Но папа предпочел арии Ленского, арию индийского гостя. 3-4, — сказал он и взмахнул по-дирижерски руками. «Начали!» И все начали свистеть. Папа с Димой свистели вполне прилично, а Женька с Зинаидой от страха ужасно врали мелодию. А тут еще к хору присоединился пьяный Васька. К этому времени он слезал с пола всю валерьянку и совершенно опьянел. «Стоп!» — сказал папа. «Так не пойдет. На такую какофонию ни одна змея не поползет». Все замолчали.